Джон Бойтон Пристли. 31 июня. Повесть о верной любви, предприимчивости и прогрессе в век короля Артура и век атома. Глава 1. Принцесса Мелисента и волшебное зеркало. В лунный день 31 июня в Пирадоре выдалось ясное летнее утро. Как раз такое, какие всем нам помнятся по далеким прежним годам, но с тех пор как будто не повторялись ни разу. Крошечное королевство, одно из вассальных владений великого короля Артура, чья резиденция была в Камелоте, зевая, просыпалось в дымном золоте утра. По той прискорбной причине, что Артуру в Англии прогресс был неведом, все вокруг жили очень мирно и тихо, нигде не сносили старинных зданий, чтобы расчистить участки для конторы административных корпусов, никто не старался съесть живьем конкурента, ни один из подданных короля Мелиота не наживал себе язвы или нервного расстройства из-за трудностей с транспортом, и служащие не втискивались в мчащиеся под землей поезда. Поскольку об экономике тогда еще понятия не имели, Пирадор не строил безнадежных планов превышения вывоза над ввозом. Собственно говоря, там вообще не занимались планированием, если только не считать планом обеденное меню. Западную башню замка короля Мелиотта занимала его единственная дочь-наследница, принцесса Мелисента, со своими двумя молоденькими фрейлинами и прислугой. В главном покое, ковровой зале, сидел музыкант принцессы, молодой человек по имени Лемисон, и лениво перебирал струны лютни. Это был один из тех чахлых, угрюмых и вечно надутых молодых людей, которые весьма собой довольны без всяких на то оснований. Он даже не умел маломальски прилично играть на лютне. Его треньканье было прервано появлением двух фрейлин – леди Нинет и благородный Элисон. У Нинет были темно-рыжие волосы, зеленые глаза, прелестные фигуры и мерзкий характер. Элисон была меньше и мягче. Хорошенькая, тихая, словно мышка. Девушка, какие никогда не переводились в Англии со времен короля Артура до наших дней. Несмотря на ранний час, обе девушки уже скучали, и потому у Нинет был вид вызывающий и раздраженный, а у Элисон задумчивый и понурый. Нинет незамедлительно набросилась на Лемисона. «Так, да перестаньте вы, опять это старье надоело. Неужели вы не знаете ничего другого?» Элисон ограничилась мягким упреком. «Ведь вы обещали выучить песню «Черный рыцарь взял мое сердце в полон». Лемисон пробурчал что-то неунятное и перестал играть, но не двинулся с места, ожидая появления принцессы Мелисенты. Девушки больше не обращали на него ни малейшего внимания, они стояли рядышком и перешептывались. «Если Мелисента принесет волшебное зеркало, — сказала Нинет, — я попрошу разрешения заглянуть в него». «Ах, Нинет, неужели ты отважишься?» «Конечно. Ведь зеркало не ее, и она вот-вот должна вернуть его тому волшебнику, может быть, даже сегодня утром. А если она кого-то в нем увидела, то, может, и я увижу». «Опять, наверное, нас усадит за вышивание», — вздохнула Элисон. «И у меня разболится голова. Почему у нас в Пирадоре не бывает никаких событий? Моя двоюродная сестра Элайн дивно проводит время в Камелоте. Искусные чародеи, тут же под боком два великана и дракон. Целых 4 заколдованных замка, на каждом шагу рыцари круглого стола. Только и ищут, кого бы спасти. Что не вечер, гости, приемы». Она снова вздохнула. Нинет фыркнула. «Что толку попусту вздыхать? Надо самим позаботиться, чтобы случались всякие события». «Только не с моим добродетельным нравом», — грустно промолвила Элисон. «Ну, а я, слава богу, безнравственно», — сказала Нинет, и ее зеленые глаза заблестели. «Пусть только случай представится, или хоть полслучая, уж я позабочусь о том, чтобы события у нас были, вот увидишь». Поспешно вошла принцесса Мелисента, на ходу протирая шелковой тряпицей волшебное зеркало, около 18 дюймов в длину и столько же в ширину, сделанное из блестящего металла и оправленное в темную деревянную раму. У принцессы были золотистые волосы и большие серые глаза, и вообще она была очаровательна. Но в то утро девушка рассталась со своей обычной дремотной улыбчивой безмятежностью, и вид у нее был совсем хмурый. «Я просто вне себя», — объявила она. «Все утро смотрю, а его нет и нет, но я уверена, что он по-прежнему обо мне думает. Я чувствую, что думает. Видно, чары не действуют». «Может быть, если я попытаюсь», — начала Нинет. «Ни в коем случае. Магистр Мальгрим, волшебник, дал мне зеркало только на время».

Недавно заявился. Прибыл с письмом от короля Марка и ищет нашего покровительства. Не очень-то он нам понравился. Слишком нос задирает. Так что с ним такое? Он одолжил мне волшебное зеркало, сказала Мелисента все так же нерешительно. Если кто-нибудь о тебе думает, ты увидишь его в этом зеркале. Вздор. Вы, девчонки, готовы поверить во что угодно. Где оно? Мелисента протянула ему зеркало, и мгновение другое король, не отрываясь, глядел в него. Ну, ясно, так мы и думали. Наше собственное лицо и ничего больше. Смотрите внимательно, государь, сказала Нинет, сочтя, что ей пора вступить в разговор. А мы смотрим внимательно, отозвался король, все еще не отводя глаз от зеркала. О, это еще кто такой? Вроде бы сэр Кей, управитель дворца в Камелоте. Да, верно. Он сейчас думает о нас. Обо всех нас, осведомилась Мелисента? Да нет, о нас лично, о нашем королевском величестве. Ибо он опять собирается поместить нас в те же холодные покои на северной стороне, а там сквозняк так и гуляет. Ну уж нет, на этот раз мы там жить не станем. Вот, держи свое зеркало. Но при чем тут наш карлик? Ты ведь говоришь, что послала его искать кого-то, так что ли? Он взглянул на дочь с некоторым подозрением. Вчера, мечтательно промолвила Мелисента, я посмотрела в это зеркало и увидела человека по имени Сэм, который думал обо мне. Он был так мил. Мил? Вздор! И кто он такой, этот Сэм? Вы никогда о нем не слыхали. Стало быть, ты отправила нашего карлика с поручением к этому проходницу? Я попросила магистра Мальгрима, волшебника, чтобы он своими чарами помог карлику Грумету найти Сэма. Потому что Сэм не в нашем королевстве и вообще не в одном из тех, какие мы знаем. Ну а где же он тогда? Видите ли, Сэм вообще не имеет отношения к тому, что называют самделишной жизнью. А, вон оно что, так бы сразу и говорила. Король Мелиот был восхищен собственной проницательностью. Забил себе голову мифами, легендами, сказками. Дело неплохое, если только этим не злоупотреблять. Так-так. Ну, теперь подавай-ка сюда карлика. Но я не могу, отец. Он отправился искать Сэма, а ведь я вам уже сказал это. Какой смысл, повторил король вам раздраженно, посылать в самделишного карлика на поиски человека, которого на самом деле нет? Да я не говорила, что Сэма нет на самом деле, наоборот. Если он не из самделишной жизни, стало быть, его на самом деле нет. Король заорал во всю глотку и сверкал на принцессу глазами. Он воображаемый! Вот и посылай на розыски воображаемых карликов, ради бога, сколько душе угодно, но зачем посылать самделишного карлика? 100 чертей! Ни логики, ни разума, ни здравого смысла. Нет, дочка, это у тебя, видно, летний приступ бледной немочи. Он кинулся к дверям и еще на ходу закричал. Магистр Джарви! Магистр Джарви! Спустя несколько мгновений в дверях показалась длинная и важная физиономия королевского медика. Он поклонился и вопросительно взглянул на короля. «Нет, не мы, принцесса Мелисента», — поговорил король нетерпеливо. «Страдает видениями, вздорные выдумки. Говорит, будто отправила карлика Грумета искать какого-то типа, которого на самом деле не существует. Наверное, приступ чего-нибудь такого...» «Отец, я совершенно здоров». «Вздор!» «Ваше высочество», — сказал Джарви, приближаясь. «Осмелюсь заметить, хоть сколько-нибудь уверенно обратиться к опытному медику с таким заявлением, как ваше, могут весьма немногие. Готов согласиться, что вы чувствуете себя совершенно здоровой. Но быть совершенно здоровой и чувствовать себя здоровой далеко не одно и то же. Позвольте, ваше высочество...» «Стой смирно, дитя мое», — предупредил король. «Ради твоего же блага». Медик сосчитал у принцессы пульс, пощупал ей лоб, оттянул к низу века, посмотрел язык и заставил свою пациентку сказать «А-а-а». Сам он то и дело приговаривал «Угу». «Ну, твое мнение, Джарви?» – спросил король нетерпеливо. «Говори, не можем же мы торчать здесь весь день?» «Естественная гармония четырех первичных влаг несколько нарушена», – сказал Джарви с неописуемой важностью. Плотные, черные и кислые влаги, очищенные от соков селезенки, недостаточно надежно оберегают в крови горячую влагу, или же, как учит нас Гален, природная пневма, возникающая в сердце, не сдерживает в должной мере пневму жизненную, возникающую в печени. Отсюда слишком быстрое освобождение, возникающее в мозгу душевной пневмы, что в свою очередь разжигает пустую игру воображения. «Верно!» – вскричал король. «Пустая игра воображения! Вот что неладно с нашей девочкой! Что бы мы стали делать без науки, подумать страшно! Какое снадобье назначишь, Джарви?» «Распустить в уксусе жемчужину, добавить толченого зуба дракона, принимать на ночь и утром, толченую мумию и корень мандрагоры в теплом вине в полдень и вечером, не есть пудингов с оленины и свинины, не надевать алых платьев, до новолуния носить под сорочкой как летучие мыши и высушенную жабу, и еще, пожалуй, палец повешенного». «Ни за что на свете!» Мелисента отчаянно замотала головой и топнула ножкой. Медик снисходительно улыбнулся. «Хорошо, можно обойтись без пальца, но снадобья принимайте». «За этим присмотрим мы», — сказал король. «Ступай, магистр Джарви, прими нашу благодарность». Он помахал рукой, потом повернулся к дочери. «Мелисента, отсюда не на шаг». «Ах, отец, я буду сидеть в заперти?» «Вот именно, в заперти. Леди Нинет, благородная Эллисон, позвольте познакомиться, позаботиться об этом или вам не сдобровать, чтобы отсюда ни на шаг и чтобы никаких глупостей. А карлик Грумет, не сойти мне с этого места, валяется пьяный где-нибудь в замке. Если он вернется сюда, отправьте его ко мне немедленно». Мелисента была в отчаянии. «Но магистр Мальгрим поклялся, что может послать Грумета на всенеделишной жизни туда, где сын...» Король Мелиот двинулся было к двери, однако тут же повернулся и погрозил дочери пальцем. «Мальгрим – шарлатан. Грумет – жалкий пьянчушка, бессловесная тварь. Ты – вздорная больная девчонка, у тебя воспаление мозгов. Твой Сэм – легенда, персонаж из сказки, романтические бредни. Наши повеления вам известны, всем вам извольте подчиняться. Доставайте-ка свои иглы, нитки, мы заняты делом. И вы должны заниматься делом, делом, делом, делом!» Он отворил дверь и крикнул. «Отставить трубы! Отставить! Нагремелись нынче утром! Хватит!» И он исчез. Три девушки поглядели друг на друга в унынии и растерянности. «Теперь за вышивание», — грустно промолвила Эллисон. «Мы должны что-нибудь придумать», — сказала Нинет. Но на этот раз в словах ее не было ни уверенности, ни запала, ни коварства. Повернувшись к ним спиной, Мелисента молчала. Она глядела в синее и золотое утро, которое обещало так много и не принесло ничего, кроме толченой мумии, мандрагорового корня и прочей мерзости. «Что с вами, Мелисента, дорогая?» — сказала Эллисон. Голос Мелисенты звучал слабо, едва слышно. «Я полюбила Сэма и не знаю, где он, кто он, когда он. И теперь больше не верю, что Грумет может его найти». Она расплакалась и выбежала из зала. Нинет и Эллисон взглянули друг на дружку, губы их шептали «бедняжка Мелисента», а глаза блестели от удовольствия. Внизу, у винтовой лестницы, шумом захлопнулась тяжелая дверь. Глава вторая. Сэм и Карлик. У Дэна Димака... «Зовите меня просто Диди, старик». Из рекламного агентства «Уоллаби», «Димок», «Пейли» и «Тукс» был великолепный кабинет, лучший в конторе, с двумя рядами высоких окон. К сожалению, прогресс в тех краях шагал семимильными шагами, и сквозь оба ряда окон врывался грохот пневматических дрелей. «Димок» сидел за большим столом, рассматривая какой-то эскиз. Это был грузный, озабоченный и неопрятный человек. Дорогой костюм всегда сидел на нем так, словно его хозяин спал, не раздеваясь, говорил мистер Димок, и на поразительной смеси ланкаширского с американским, словно частица Мэдисона Веню, каким-то образом перенеслась в Бернли. Перед столом, глядя на шефа, стояли его помощники Энн Даттон Свифт и Филипп Спенсер Смит. Обоим было по 30 с небольшим, и они были так похожи, что могли бы сойти за близнецов, хотя на самом деле в родстве не состояли. Но оба были высокие, стройные, энергичные и полные прыти. «Меня это не устраивает», — сказал Димок, бросая эскиз на стол. «И фирму жуй да плюй не устроит. А главное, покупатель не клюнет. Не, не пойдет». В разговор вступили пневматические дрели, и в течение следующих 45 секунд не давали никому сказать ни слова.

«Мистер Пенти», — сказал доктор, приближаясь, — «мой опыт свидетельствует, что совершенно здоровы лишь очень немногие, хотя многие склонны воображать, будто совершенно здоровы, а вы, надо полагать, относитесь к типу людей с повышенной деятельностью воображения». «Относится, доктор, относится», — подтвердил Димок. «Ну, мистер Пенти, позвольте, не глядите так хмуро». Он сосчитал у Сэма пульс, пощупал ему лоб, оттянул к низу века, посмотрел язык и заставил своего пациента сказать «А». Сам он то и дело приговаривал «Эйдетизм», — сказал доктор Джарвис, «связан, вероятно, с гиперфункцией щитовидной железы и неустойчивым общим обменом, влекущим за собой дефицит йода и кальция. Быть может, в недавнем прошлом имело место воздействие коры надпочечников на кольцевой обмен, нарушивший нормальную функцию паращитовидных желез. Не исключены почечные расстройства, бессонница, чрезмерная возбудимость, функции эйдетической образной памяти, вызванные главным образом гиперфункцией паращитовидных желез и гиперфункцией щитовидной железы, иначе говоря, известным нарушением щитовидно-паращитовидного равновесия, что ведет к устойчивой объективации образов эйдетического воображения, галлюцинациям». «Верно, доктор!» – торжествующе вскричал Димок. «Галлюцинации! Именно это его и мучает. Ну, а можете вы ему что-нибудь дать такое, ну, как наладить все это?» «Я попрошу моего аптекаря прислать глюконат кальция и витамин D в таблетках. Пусть принимает 3 раза в день. Приготовим микстуру с уротропином, хинной кислотой и теобрамином. Принимать 2 раза в день. Хорошо еще микстуру с бромом. На ночь и утром. Не злоупотреблять алкоголем и поменьше углеводов». «Ясно, Сэм». «Ну, доктор, блеск! Попали в самую точку. Огромное вам спасибо». «Рад быть полезным», — ответствовал доктор Джарвис. «Всего доброго, джентльмены». И он вышел, чтобы быть полезным где-нибудь в другом месте. «Он все наладит», — сказал Димок. «Готов держать пари, Сэм. Через день-другой никаких видений в помине не будет». «Да я не против видений. Наоборот». «Да ведь вы же знаете, чем кончают люди, которые видят то, чего не видят другие». «Знаю», — ответил Сэм. «Они попадают в Национальную галерею». Диммак принялся перебирать бумаги у себя на столе. «Нет, я хочу сказать те, которые думают, будто сегодня 31 июня. Вы меня сперва озадачили, Сэм, не скрою. И те, которые ни с того ни с сего начинают расспрашивать про красно-желтых карликов, штаны в обтяжку». Он говорил, не поднимая глаз от стола. «А если бы он их поднял, то увидел бы, что карлик Грумет в красно-желтом камзоле и штанах в обтяжку появился в его кабинете, но только не из-за двери, а, скорее всего, вылез из шкафа». «Ведь здравый смысл гласит, что никаких красно-желтых карликов здесь нет. Ты на что они нам ума не приложу? Все это одно воображение». Тут Сэм прервал его. Прошипел он, указывая на карлика, который уморительно кривлялся, скалил зубы и тыкал пальцем в его сторону. «Мать честная!» – заревел Димок. «Эй, ты!» Помахав напоследок Сэму, карлик с озорной ухмылкой схватил рисунок и чулки, опрометью бросился к шкафу, юркнул в него и исчез. «Он утащил мой рисунок», – сердито сказал Сэм. «Эй, эй! Держи его!» – закричал Димок, выскочив из-за стола. «Держи!» Они настежь распахнули дверцы шкафа, но там были только тесные ряды книг и папок с бумагами, а карлик исчез бесследно. Димок растерянно посмотрел на Сэма. «Отсюда он не мог улизнуть». «Нет, мог. И улизнул. Думаю, что он и вошел через этот шкаф». «Хватит, Сэм», — сказал Димок с раздражением. «У меня уже и так голова кругом пошла». Он стал давить на кнопки звонков у себя на столе, и в кабинете снова появились Энн и Фил. На их лицах была написана тревога. «Я ухожу», — твердо объявил Сэм. «И сегодня... 31 июня. Да-да, 31-го. Возвращаться не намерен». «Что? Вы домой, Сэм?» – спросил Димок. «Нет, в заведение по соседству. Знаете, вороной конь на Пикок Плейс. Пока доберусь, его как раз откроют. И будь я на вашем месте, на вашем Диди и на вашем Энн и Фил, я бы махнул рукой на работу. Сегодня дурной день». И Сэм выбежал из кабинета. «Диди», — сказала Энн укоризненно, — «не надо было отпускать Сэма, пока мы не решили окончательно насчет прекрасной дамы. Где его рисунок?» Она огляделась по сторонам. «Смотрите-ка, Диди, он, должно быть, унес его». «Нет, не унес».

Он прислушался к жужжанию огромной синей мухи, словно у той могло быть особое суждение касательно действий мистера Сандерсона. «Как ни верти, все равно. Либо вторник, либо же среда». «Что правда, то правда», — сказала женщина. В бар влетел Сэм Пенти. «Доброе утро, доброе утро». «Утро доброе», — равнодушным голосом сказала женщина за стойкой. «Погодка-то опять разгулялась». «Да-да, разгулялась. Будьте добры, двойной джин и стакан горького». Буфетчица отвернулась от стойки, чтобы налить пиво и джин, а Сэм поглядел на толстяка, который уставился в свою кружку с таким вниманием, словно рассчитывал обнаружить на дне мистера Сандерсона. «Да что там, второго такого 31 июня я не припомню. А вы?» «И я тоже», — сказал толстяк. Но вдруг забеспокоился, извлек из кармана записную книжку, насупившись, принялся ее изучать и, наконец, бросил подозрительный взгляд на Сэма, который в этот миг получил свой заказ и расплачивался. «Спасибо», — сказал Сэм буфетчице. «Ну а как у вас вообще?» «Да все тихо, спокойно», — отвечала она. «А только, сдается мне, мистер Сандерсон заходил к нам во вторник». «А я не спорю», — с величайшей горячностью заверил ее толстяк. «Но мне он сказал в среду». «Что правда, то правда», — согласилась женщина. И, немного подумав, добавила: «Ну ведь он мог перепутать, как вы думаете?» «Мог». Толстяк допил свою смесь. «А только и вы могли ошибиться, когда сказали, что был, дескать, во вторник. Нет, что ли?» «Что правда, то правда. Может, она и по-вашему в среду». «Ежели только не во вторник», — мрачно подытожил толстяк. «Но мне пора. Адью». «Пока, до свиданица». «Всего лучшего», — весело сказал Сэм вслед толстяку. Он проглотил джин и пригубил пиво. «Тихо, спокойно всю неделю», — уныло протянула буфетчица. «А когда же все-таки приходил мистер Сандерсон?» «Вы думаете, во вторник?» «Угу». «Или, может, в среду?» — прибавила женщина задумчиво. «Угу, угу». «А вы его знаете, мистера Сандерсона?» «Нет». «И я тоже. Знаю только, что он букмекер», — сердито сбросила буфетчица. «Сроду его не видел, да и видеть не желаю. Вы, кажется, хотели что-то сказать?» В этот миг какой-то человек ворвался в бар так стремительно, будто вскочил в вагон отходящего поезда. «Здрасте, здрасте», — крикнул он. «Два двойных шотландских, детка, оно живо!» Это был высокий и грузный мужчина в слишком ярком и слишком тесном для него костюме. Красное, заросшее щетиной лицо напоминало переспелую ягоду крыжовника. Пока буфетчица отмеряла ему виски, он повернулся к Сэму. «А вам что заказать, сэр?» У него был голос и повадки человека, который в любое время дня и ночи не то чтобы совсем пьян, но и не совсем трезв. «Спасибо, пока ничего. У меня вот...» Сэм показал на свой стакан. «Ну да, действуйте сами, старик, не стесняйтесь. Когда-нибудь занимались плоскодонками?» Сэм сказал, что не занимался. «И не ввязывайтесь. Это черт знает что. Теперь вот с конца апреля все накачиваюсь да накачиваюсь. Все больше в Корнуолле. Ну и заведение, чтоб ему провалиться. Вы обо мне слыхали? Капитан Планкет». «Кажется, нет», — сказал Сэм. «Брось, старик. Помните то кино насчет рыбы, которая лазает по деревьям? Кто к нему говорит вступление?» «Старый шкипер. Так это я и есть. Спросите, где хотите, кого хотите, вам все скажут: как же, шкипер Планкет, миляга, старик». Он швырнул на стойку 10 шиллингов. «Спасибо, детка, сдачу оставь себе». И единым духом опорожнил рюмку. Сэм поглядел на него. «Да кто же эти все? Кто именно скажет, шкипер Планкет, миляга, старик?» Планкет торжествующе повернулся к буфетчице. «Вот вам, пожалуйста, что я говорю? Конечно, он меня знает, меня всякий знает. Какое сегодня число?» 31 июня, без колебаний, ответил Сэм. «И со временем тоже зарез», — сказал Планкет. «Мне бы сейчас в Генуе быть, вот где. У меня там 80 ящиков тухлого яичного порошка. Перекупил у одного парня в Барселоне. Парень был под мухой, я тоже. Куда, к черту, девать тухлый яичный порошок?» «Сделать из него тухлую яичницу, так, наверное», — сказал Сэм задумчиво. «Знаете, что вам нужно? Хорошая реклама, вот что». «Как? Вы все еще едите яичницу без тухлинки?» «Что-нибудь в таком духе. Попробуйте обратиться к мистеру Димоку из агентства Уоллаби, Димок, Пейли и Тукс. Тукса можете не считать». «Спасибо за идею, старина. А что скажете насчет половинной доли в заброшенном маяке у португальского берега?» «Готов взять верхнюю половину», — сказал Сэм. «Только как можно дешевле». «Черкните мне пару слов недельку через две. На адрес Олбинского спортивного клуба Old Compton Street. Знаете этот клуб, старина?» «Нет, старина». «Пакостная дыра. Как вы сказали, вас зовут?» «А я и не говорил. Ну, меня зовут Пенти. Сэм Пенти». «Ну да, ну да. Знавал вашего брата в Найроби». «У меня нет братьев». «Значит, это был еще кто-нибудь», — сказал Планкет. «Да чего же, однако, тесен наш мир, дьявольски тесен, судите сами». Он опорожнил вторую рюмку. «Где у вас телефон, детка?» «В коридоре, с другой стороны зала. Вам придется выйти и зайти в другую дверь». «Кто-нибудь знает номер панамской миссии?» «Никто?» «Ну да ладно». Он двинулся было к двери, но вдруг круто повернулся и поманил к себе Сэма. «Что вы думаете насчет такого дельца, старина? Я имею третью долю в ансамбле электрических гитар. Если все будет ладно, он прибывает из Венесуэлы в следующий четверг. И вот позавчера вечером встречаю в Полперу одного парня. Где-то он уже малость поддал, и он предлагает мне в обмен на эту третью долю 30% акций одной компании, которая выпускает сардины в масле. Вы, парень, гвоздь, так что скажете, а?» «Я не люблю сардины в масле», — сказал Сэм. «Но, говоря по правде, электрические гитары я тоже не люблю. Да, кстати, а что бы вы сказали, если бы у вас перед глазами вертелся карлик в красно-желтом камзоле и штанах в обтяжку?» Планкет не выразил ни малейшего изумления. «О, это тот, что вас разыскивает?» Сэм опешил. «Вы хотите сказать, что он здесь?» «Был за дверью минутку назад. Ну, я мигом, не уходите». Едва Планкет вышел, стало так пусто, словно бар закрылся. Сэм смотрел на буфетчицу, буфетчица смотрела в пустоту. «Тихо, спокойно, а?» — сказал Сэм. «Что правда, то правда», — сказала женщина. Рассеянно озираясь, Сэм бросил взгляд на дверь и вдруг увидел, что она отворяется. В проеме показались голова и плечи карлика, который узнал его, ухмыльнулся во весь рот и сразу исчез. «Послушайте», — сказал Сэм с волнением, — «вы видели карлика в красно-желтом наряде?» «Когда?» — спросила женщина. «Только что, когда открылась дверь». «Видела, как дверь распахнулась, а больше ничего». «Ладно, уговорили», — сдался Сэм. «Но я выпью еще один двойной джин и еще стакан пива. Будьте добры». Поставив пиво и джин на стойку, буфетчица сказала: «Вы, наверное, думаете, я дура?» Это замечание застигло Сэма врасплох. «Нет, не то чтобы, конечно, но...» «Нет, думаете», — отрезала буфетчица. «Ну так вот, что я вам скажу. Если бы я силком не заставила себя стать дурой, я бы на этой работе через неделю и вправду бы спятила. С вас 4 шиллинга 10 пенсов». Человек, который появился в эту минуту, выглядел весьма импозантно, но довольно нелепо. В своем черно-белом великолепии он мог сойти за старомодного фокусника, готовящегося к выходу. Когда Сэм встретился с ним взглядом, он улыбнулся и сказал: «Доброе утро, Сэм». «О, привет». Сэм попытался скрыть свое удивление. «Обождите-ка. По-моему, мы встречались на какой-то вечеринке у Наташи. Вы, кажется, из театрального мира. Не иллюзионист, а?» «Как тонко замечено, Сэм. Вот именно, иллюзионист. А зовут меня Мальгрим». Он обернулся к женщине за стойкой и указал на бутылку. «Мне вон ту, зеленую». «Мятный ликер? Но не всю же бутылку». «Если позволите». Он указал на большую серебряную кружку, украшавшую полку с напитками. «Я вылью ее сюда. Нужно заплатить, разумеется». Он извлек толстую пачку бумажек и небрежно бросил их на стойку. «Эй, поосторожнее!» — крикнула женщина, снимая бутылку мятного ликера и кружку. «Пусть они у вас не залеживаются», — предупредил Мальгрим, выливая ликер в кружку. «Скоро они превратятся в сухие листья. Но пока 31-е не кончилось, все будет в порядке». «Что? 31-е?» — переспросил Сэм. «А карлика снаружи вы видели?» «Видел. Его зовут Грумет, он сейчас у меня на службе». «Ах, вот как!» — Сэм был в негодовании. «Да будет вам известно, что он утащил мой рисунок». «Да-да, портрет принцессы Мелисенты. Что ж, она его видела. Пришла в восторг и жаждет познакомиться с вами, Сэм». Вот зачем я сюда и явился. Он поднял кружку. Мое почтение и наилучшие пожелания, Сэм. «Скажите ему, хоть вы!» – взмолилась буфетчица, теперь уже не на шутку встревоженная. «Ведь он сейчас совсем окосеет. Легкое ли дело, целая бутылка мятного ликера?» «Прекрасно освежает», – заявил Мальгрим, выцедив кружку до дна. «Итак, Сэм, мне бы хотелось по возможности обойти стороной профессиональные мелочи, но насколько близко вы знакомы с проблемой пространств высшего порядка?» «Совсем не знаком. Кто такая принцесса Мелисента?» «Попробуем представить себе вселенную шести измерений», — сказал Мальгрим. «Первые три — это длина, ширина и высота. Три остальные можно определить так. Первое — сфера внимания и материального действия. Второе — сфера памяти. Третье — сфера воображения. Вы следите за моей мыслью?» «Нет», — ответил Сэм. «А что вы имели в виду, когда сказали, что принцесса хочет со мной познакомиться и что за этим вы сюда и явились?» «Все, созданное воображением, должно существовать где-то во Вселенной». «Что правда, то правда», — сказала женщина за стойкой. «Вы верно думаете, Сэм, что принцесса Мелисента — личность воображаемая?» «Ну, с одной стороны, конечно», — сказал Сэм осторожно, «но с другой стороны...» «Вы совершенно правы», — улыбнулся Мальгрим. «Потому что, разумеется, и то, и другое верно. И поскольку она убеждена, что ее жизнь – реальность, она, естественно, полагает, что вы должны быть вне реальности, как, разумеется, полагаю и я». «Минутку!» – Сэм был возмущен до глубины души. «Вы что же хотите сказать, что эта наша жизнь не настоящая? Нереальная?» «Разумеется. Это дикая мешанина из снов, кошмаров, пустых фантазий и мимолетных обольщений. Но, разумеется, ваш мир существует, и вы существуете в нем. И вы, разумеется, тоже, моя любезная леди». «Премного благодарна», — сказала буфетчица. «А то я уж было забеспокоилась». «А при чем тут мой рисунок?» — спросил Сэм подозрительно. «Пока ни при чем. Пока я объясняю вам, как можно, конечно, зная секрет, попасть из нашего мира в ваш и наоборот. Я перехожу из подлинной реальной жизни в воображаемую и встречаю вас. Если же вы отправитесь вместе со мною, а я надеюсь, вы сделаете это в самое ближайшее время, тогда уж вы перейдете из подлинной жизни в воображаемую, чтобы встретиться там с принцессой. Какая из двух этих жизней реальная, какая воображаемая, зависит от позиции наблюдателя. Не погрешив против истины, можно сказать, что обе реальные и обе воображаемые». «А как насчет карлика? Его куда отнести?» «В данный момент никто и не другой. Я только что послал его домой, он в пути». Дверь стремительно распахнулась. Это вернулся старый шкипер, капитан Планкет. «Ну вот и он», — пробормотала женщина. «Только его здесь не хватало». «Два двойных шотландских, детка. А вам двоим что?» «Спасибо, ничего, мы уже выпили», — сказал Сэм. «Капитан Планкет, мистер Мальгрим, иллюзионист». «Ну как же», — сказал Планкет с воодушевлением, пожимая Мальгриму руку. «Не сразу вас признал. Видел вас в клубе диких. А еще, помнится, в театре в Холборне. Дивный номер. Получи 10 шиллингов, детка. Сдачу оставь себе. Ну, будем». «Вы послали карлика домой», — обратился Сэм к Мальгриму. «Но куда же именно?» «В королевство Перадор». «Не могу сказать, чтобы узнал такое королевство», — вмешался Планкет. «Но узнал одного парня, которого звали Перадор. У него было по 6 пальцев на каждой руке. И этим самым рукам он не давал ни минуты покоя. Ребята, бывало, до обалдения доходят, как возьмутся считать его пальцы». «Перадор?» — медленно переспросил Сэм. «Это напоминает мне что-то из легенд о короле Артуре. А если так оно и есть, как можно туда отправиться?» «В третьей сфере», — невозмутимо произнес Мальгрим, «есть времена параллельные, времена конвергентные и дивергентные, времена взаимно переплетающиеся». «Оно и видно», — сказал Планкет. «Кстати, о времени. Могу свести вас с одним парнем. Он прячет у себя на моторной яхте в запасном баке 40 дюжин швейцарских часов. Боится выгрузить на берег. Горячка, парень!» Он упражнил вторую рюмку. «Может, закусим вместе, а? В троке или где-нибудь еще? Я угощаю». Мальгрим строго посмотрел на него и покачал головой. «Нам с Сэмом нужно в Перадор». «Да он уже черти сколько лет как закрылся, старина, если вы про это самое заведение. Толкнитесь-ка лучше в трок. И уж во всяком случае, вы, конечно, не бросите старого милягу планкета одного. «Бросим», — сказал Мальгрим. «Невозможно, старина!» Он обнял Сэма за плечи. «Мы с Сэмом оба по уши увязли в яичном порошке и португальском маяке. Хотите попытать счастье в старом пирадоре? Ради бога, я готов, хотя ставлю 10 против одного, что кончим мы все равно в троке. Но куда Сэм, туда и я». «Только запомните, вся ответственность за последствия ложится на вас», — резко сказал Мальгрим. «Старый шкипет планкет никогда не отказывался от...» «Тихо!» Неведомо откуда налетел ветер, засвистал и сдул стену напрочь. С ревом ринулся он по туннелю, открывшемуся на том месте, где прежде была стена, и трое крупных, плотного сложения мужчин исчезли. Последнее, что осталось в памяти буфетчицы, вслед за тем потерявшей сознание, был голос фокусника: «Добро пожаловать в Пирадор, джентльмены!» Она только успела плеснуть себе коньяку, как в бар вошли Энн Даттон Свифт и Филипп Спенсер Смит, оба высокие, элегантные, энергичные, оживленные. «Доброе утро», — сказала Энн приветливо. «Доброе утро», — сказал Филипп столь же приветливо. Женщина за стойкой сделала героические усилия. «Здрасте», — сказала она. И медленно, с натугой продолжила: «Погодка опять разгулялась». «О да, конечно», — откликнулся Филипп. «У вас все ладно, тихо, не правда ли?» «Что правда, то правда». Женщина закрыла глаза. «Видите ли, мы ищем приятеля», — сказала Энн, источая чарующую улыбку совершенно попусту, ибо глаза буфетчицы были закрыты. «Он сказал, что пойдет сюда», — подхватил Филипп. «Мистер Сэм Пенти, вы его видели сегодня утром?» Женщина открыла глаза. «Да, он был здесь». «Ах, какая радость! Прекрасно!» — сказал Филипп, чувствуя, что следует как-то ободрить бедняжку. «Итак, не могли бы вы нам сообщить, что с ним произошло?» Энн говорила отчетливо, словно обращалась к умственно отсталому ребенку или к иностранцу. «Подойдите поближе», — сказала женщина чуть слышно. «Мне только что было совсем худо». «А какое несчастье! Как это ужасно!» — выдохнул Филипп. «Пожалуйста, не напрягайтесь», — сказала Энн, придвинувшись ближе. «Да нет уж, придется», — промолвила женщина, по-видимому, собираясь силами. «Уж хотите, верьте, хотите, нет. Ну что вы, конечно, мы вам верим». «Он и еще двое полоумных все втроем унеслись. Что-то у них там такое, какая-то принцесса, португальский маяк, 6 пальцев и швейцарские часы». «Простите», — вставил Филипп, — «у вас получается не совсем ясно». «Но это неважно», — возразила Энн. «Вы только скажите нам, куда они пошли». Буфетчица трясущейся рукой указала на стену. «Честное благородное слово, вот сюда. Прошли сквозь стенку, я так и остолбенела». Энн и Филипп взглянули на стену, взглянули на женщину за стойкой, взглянули друг на друга. «Назад в контору, Фил», — сказала Энн. «И вряд ли Диди будет доволен».